Глава вторая. Первым, кого мы повстречали в Каире, был Алан Круз, тоже из школьных товарищей. Он прилетел часа за два до нас и шел с чемоданом из палаты звездных маршрутов. В чемодане у него, как всегда, книги. Алан обожает это старье. В этом отношении он похож на Павла Ромеро. Тот тоже не отрывается от книг. Павлу не требуется по роду занятий, Алан же возится с ними для забавы. «Острее ощущаешь современность, когда поглядишь рассыпающиеся журналы 20 века», — говорит он, посмеиваясь. Он или сердится, или хохочет. Гнев и радость не крайние, а соседствующие состояния его психики. Если он не возмущен, то ликует от одного того, что не возмущен. Узнав, куда мы идем, он остановился. «Да зачем было мчаться в Каир? Включили бы концертный зал и наслаждались музыкой издалека?» Я потянул его за рукав. Не люблю, когда люди ни с того ни с сего замирают на полушаге. Симфонию Андре надо слушать в специальных помещениях. Его музыка не удовольствие, а тяжелая физическая работа. Алан пошел с нами. «Мне надо поговорить с Андре», — сказал он грозно. «Последняя модель его портативных дешифраторов никуда не годится». «Умерь шаг и не маши чемоданом перед моим носом. У тебя там, наверное, килограммов 50?» «63». «Послушайте, какой конфуз приключился с нами на проционе из-за легкомыслия Андре!» О конфузе на проционе мы уже знали. Экспедиция Алана испытывала облегченную модель звездного плуга. В окрестностях Солнечной системы разгоняться запрещено. И 11,5 светолет пути они проделали за 39 ходовых суток. В созвездии Малого Пса тоже усердствовать не пришлось. Там они обгоняли свет всего в 100 раз. Зато именно в этом созвездии, в планетной системе Проциона, они, так и не узнав сами, совершили, наконец, предсказанное 5 столетий назад открытие. Обнаружили мыслящие мхи. На второй из 3 планет Проциона не хватало света и тепла, и скалы покрывал рыжий мох. Астронавты ходили по мхам, изучали их приборами. Но нашли лишь, что от растений исходят слабые магнитные волны. А когда экспедиция возвратилась на Землю, большая академическая машина расшифровала записанные излучения. Это была речь. Удалось разобрать предложение. Кто вы такие? Откуда? Как вы развили в себе способность передвижения? Неподвижные мхи больше всего поразило человеческое искусство ходьбы. «Во всем виноват дурацкий ДП-2!» — гремел Алан на всю улицу. Он всегда говорит очень громко. «Он, конечно, лучше наручных дешифраторов. Те годятся лишь для бесед с собаками и птицами. Например, на Палуксе, в Близнецах, мы неплохо потолковали с высокоорганизованными рыбами. Забавные нереиды генерировали ультразвуковые волны. Но для трудных случаев прибор Андре не годится. Совершенно беспомощная машина, а выдана за последний крик техники». Алан вдруг снова остановился. Я хотел еще нетерпеливее дернуть его за рукав, но меня поразило выражение его лица. «Совсем забыл, братцы!» — сказал он и оглянулся, словно боясь, что кто-то подслушает. «В палате звездных маршрутов сегодня получено удивительное сообщение. Толком никто ничего не знает, а в общих чертах открыты новые разумные существа. Что-то вроде людей. И, похоже, в их обществе свирепствуют междоусобные войны куда посерьезнее, чем древние человеческие». Сейчас мне странно то безразличие, с каким мы слушали Алана. Вся история человечества переламывалась, теперь это ясно каждому школьнику. А мы с Лусином даже не поинтересовались, кто доставил информацию и чем именно новооткрытые существа похожи на людей. Я лишь высказал предположение, что они обитают далеко от ближайших звезд. В нашем районе галактики ни о чем похожем еще не слыхали. «Не знаю», — ответил Алан. «Большая академическая второй день обсчитывает полученную информацию. Завтра-послезавтра нас ознакомят с результатами обработки». «Подождем до завтра», — сказал я. «А если до послезавтра, так я тоже стерплю». Лусин был того же мнения. Концерт Андре занимал его больше, чем информация о последних открытиях. В эти месяцы перед совещанием на Оре мы только и слышали, что о новых разумных существах, обнаруживаемых звездными экспедициями. Мы как бы потеряли ощущение необычности. Удивительное стало обычным. «Толпа!» — сказал Лусин, ткнув вперед пальцем. «Мест не хватит! Поторопимся!» Мы прибавили шагу. Огромный Алан вынесся вперед. Он и в школе ходил быстрее всех. В его шаге метр и две десятые. Я крикнул: «Захвати для нас с Лусином два местечка рядом с собой!» В концертный зал вливалось два потока людей. Западные двери были к нам ближе, и мы направились туда. Алан проник в голову потока. Под прикрытием его широкой спины двигался Лусин, за Лусином я. У дверей случилась неприятность, порядком подпортившая мне настроение. Какая-то худощавая и некрасивая девушка резко отодвинулась от пробивающего себе дорогу Алана, и на нее налетел я. Она с негодованием обернулась. У нее была тонкая высокая шея и темные глаза. Возможно, впрочем, что они потемнели от гнева. «Грубиян!» — сказала она. Голос у нее был мелодичный, низкого тона. Лицо ее портили широкие брови, такие же черные, как глаза. «Вас тоже не обучали вежливости!» — огрызнулся я, но она, похоже, не услышала. В зале, сидя между Лусином и Аланом, я раза два вставал и осматривался, отыскивая эту худощавую девушку. Но среди 28 000 человек, заполнивших концертное помещение, обнаружить ее было непросто. Могу сказать одно. В те минуты перед концертом возмущение на ее лице занимало меня больше, чем загадочное сообщение Алана.